Глава 8. Мы с Бермудесом не сдались и продолжили пытаться забить. Вскоре мы выдохлись и решили, что уже достаточно потренировались. Лучше поискать еще игроков в команду. Патрик согласился с нами, и мы втроем пошли в библиотеку рисовать плакаты. Осталось придумать, что написать. «Слоган», — решил Патрик. Его любимый крутили в рекламе газировки. «Эй, не робей! К нам играть вступай скорей!» — предложил Бермудес. «Хочешь в жизнь добавить драйв? Баскетбол — реальный кайф. Если ты стремишься вверх, с нами тебя ждет успех!» Мы успели съесть все мои кексы, пока Бермудес подкидывал и подкидывал идеи, и больше чем через полчаса пришли к варианту «Приключений и азарта больше, чем на играх в карты. Принесешь в команду счастье, наш козырь — туз червонной масти». Я покачал головой. Из 200 слоганов, которые насочинял Бермудес, это точно был худший. Но Патрику и Бермудесу он почему-то понравился. «Какой еще туз? Мы баскетбольная команда или казино? Никто к нам не захочет!» — громко пожаловался я. Ребята вдруг оторвались от книг и повернули головы в нашу сторону. Библиотекарша попросила нас говорить потише. Среди тех, кто на нас смотрел, оказалась Лаура. Она встала и подошла к нашему столу. «Вау! Классные плакаты! Мне нравится слоган!» «Ясное дело, всем спортсменам хочется быть козырем своей команды», — сказал Патрик. «А еще спортсмен умелый, сердечно любит свое дело», — поддержал его Бермудес. Бермудес с Патриком так увлеклись своим гениальным слоганом, что не заметили, как Лаура свернула бумажную обертку из-под кекса в комок и забросила его в мусорную корзину. Я протянул ей еще одну бумажку. Лаура, все еще разглядывая наш плакат, скомкала ее и снова попала в корзину. «А ты не хочешь к нам в команду?» — спросил я. Лаура очень удивилась и даже немного покраснела. «Кто? Я? Не знаю. Я немного стесняюсь, но...» «Да». Она обрадованно захлопала в ладоши. «Шш!» — снова подошла к нам библиотекарша. «Кстати», — немного потише сказала Лаура, «вы уже придумали название?» Тут к нам подошел какой-то мальчик и протянул мне скомканный клочок бумаги. Я развернул его и нахмурился. «Чую я, если не запишетесь на турнир завтра, останетесь за бортом». Под письмом стояла подпись «Провиденция». Я схватился за голову. С этими плакатами и тренировками мы совсем забыли про сроки регистрации. Остался всего один день, а по правилам турнира нам еще нужно было найти взрослого тренера. По дороге из библиотеки мы развесили плакаты, а дома я с порога спросил родителей, не может ли кто-то из них быть нашим тренером, но они отказались, и родители Бермудеса тоже. Вот засада. Из нас и так игроки никудышные, а без тренера и вовсе нет шансов. Что же делать? На следующий день я нашел во дворе Бермудеса. Нам нужен человек, который разбирается в баскетболе. Прости, но придется попросить ее. Другого выхода нет. Бермудес выронил фрикадельку. «Это про мою сестру? Сколько лет ей? Не пойму. Мы хоть и живем с ней вместе, не знаю, кто она, хоть тресни». «По правилам, тренером должен быть кто-то взрослый. А ей, наверное, 1000 лет». Я понятия не имел, выгорит ли идея. Сестру Бермудеса мы боялись, потому что она никогда не разговаривала. Бермудес рассказывал, что в детстве она сидела, уставившись на родителей, как будто не живая девочка, а экспонат в музее. А когда ей надоедало пытать людей взглядом, смотрела спортивные передачи по телевизору. Пока шли Олимпийские игры, даже поспать не прерывалась. Она как будто врастала в диван и, не моргая, смотрела одно соревнование за другим. Если кто-то подходил и пытался что-то сказать, рычала, как будто в нее зверь вселился. «Она — наш единственный шанс», — сказал я Бермудесу. Слова у нас обоих застряли в горле. Она, не глядя, кивнула и встала. Мы бросились наутек. Это оказалось гораздо страшнее, чем мы думали.